Глава вторая. «Привет, малышка. Как твои делишки?» «Не дождетесь, я всегда отвечаю. У меня есть пара новостей. Не о том ублюдке, что тебя похитил, о твоем папаше. Только не упади. Очень похоже, что он жив». Я прихлопнула крышку ноутбука. Невольная реакция на начало маминого письма. «Очень похоже, что папа жив?» «Мужчина, который сбежал, когда я была ребенком. Мужчина, найти которого было маминой навязчивой идеей. Пока в нашей жизни не появился другой, ублюдок, похитивший меня и 3 дня державший в своем фургоне. Во мне всегда жила призрачная надежда, что папа жив. Но, судя по маминому письму, появились свежие данные. Тогда это и в самом деле важная новость. Я никак не могла примириться с тем, что в глубине души приняла его смерть и поверила в нее. Мой похититель все еще скрывался от правосудия. Какое-то время я считала, была абсолютно уверена, что его зовут Леви Брукс. Это имя я видела на конверте, валявшемся в фургоне. Про конверт я вспомнила в тот день, когда на берегу, возле пристани с туристическими кораблями парка Глейшер Бэй, нашли тело, о котором меня спрашивал Рэнди. Тело мужчины в строгой белой рубашке. Я напомнила себе, что хоть для мамы новости вправду важные, волноваться не о чем. Теперь паника стала моей первой реакцией на любые новости. Я думала, что это результат посттравматического стресса, но уверена не была. Следовало сделать очередной глубокий вдох и напомнить себе, что я в безопасности, что ничего плохого не случилось. Все, что мне угрожало, было далеко. Все нормально. Я снова подняла крышку. Экран засветился, и там по-прежнему было письмо. «Так что, если это правда, новости хорошие. Ну или плохие, сейчас трудно судить. Вот ведь мудак. Хотя бы хорошо, что его не убили. Зарезали, расчленили и тому подобное. Ты видишь, я никак не могу решить, что мне думать на этот счет. Как нам относиться к тому, что, скорее всего, он намеренно от нас сбежал? Но погоди, всех подробностей я не знаю. Пока». «Раздобуду их, и его тоже раздобуду. Не знаю, что я с ним сделаю, но если он жив, ответит мне за побег. Очень хотела поделиться с тобой новостями. Буду и дальше жечь напалмом и сразу тебе сообщу, если что разузнаю о наших ублюдках. И не переживай. С детективом Мейджерс я тоже все обговорю. Я никогда не косячу понемногу. Вместо этого сначала все разузнаю... И потом уж накосячу по полной. Люблю, не могу, мама. «Ох, мам», — сказала я, дочитав письмо. «Ох, мил. Моя мама, Миллисент Риверс, всегда останется стихийным бедствием. Я ее очень любила, но она бывала утомительной. Я решила сконцентрироваться на плюсах ситуации, хотя даже плюсы были скорее ближе к нулю». Мой похититель, я его называла не Субом, сокращенно от неопознанного субъекта, был еще на свободе, и я не сомневалась, что мама убьет его, если найдет. Но если она отвлеклась на поиски отца, то убийство моего мучителя больше для нее не задача номер один. Я бы хотела, чтобы похититель умер, но не хотела бы, чтобы мама оказалась виновной в убийстве. Неожиданно, хотя этого стоило ожидать, боль пронзила голову прямо возле шрама от операции. Я замерла, даже думать перестала, и откинулась на стуле. Закрыла глаза, положила ладони на бедра и задышала поглубже, стараясь медитировать и не думать о вещах, связанных с 3-дневным похищением или с исчезновением папы, с самыми травматичными моими переживаниями в жизни и о чувствах, которые эти переживания всколыхнули. Научиться держать в узде неудержимые чувства — трудное дело. Я была полна решимости одержать верх над всем, что пыталось меня подкосить. Но для этого надо научиться контролировать не только постоянно возвращающуюся панику, но и странные приступы, возникающие в минуты стресса. Мой нейрохирург, доктор Дженнеро, объяснила, что со временем боль утихнет. Она и утихла, но только чуть-чуть. Но когда я обсуждала все с доктором, то соврала и сказала, что стало значительно лучше. Я не знала, почему солгала. Наверное, потому что не хотела огорчать ее еще сильнее. Я и так уехала из больницы, не дождавшись окончательной выписки. Потом мы, бывало, созванивались, и она все надеялась, что я смогу найти местного врача. Она говорила, что полностью избавиться от боли сразу не получится, и помощь психолога будет не лишней, да и беспричинную панику уберет. Пока я не нашла ни психолога, ни врача, которому могла бы довериться. Не хотела обсуждать похищение и мою истинную сущность ни с кем из Бенедикта, разве что с Грилом. И онлайн-терапевтам я не доверяла тоже. Но поиски продолжала, не опускала руки. Головная боль постепенно усиливалась, но долго это не продлилось. Я смогла расслабиться и избежать угрожавшего мне острого, как удар ножом, приступа. Осталась только тупая, ноющая ломота в голове. Хотелось, чтобы воспоминания стали обычными мыслями. Они уносили меня туда, куда я не желала возвращаться. Не так давно я вспомнила, как папа тренировался на мне рекламировать свои товары. Он продавал чистящие средства. Делал жизнь женщин проще и удобнее. И в том воспоминании был один момент, когда папа, казалось, вспомнил какой-то свой мучительный проступок, какую-то ошибку, которую не исправил. Быть может, за этими воспоминаниями на самом деле крылось что-то еще, но уверенности в этом не было. Я открыла глаза, невзирая на ноющую боль, и решила, что вспоминать все до конца сейчас не время, пора приниматься за работу. Мне предстояло собрать выпуск газеты и написать триллер. С этим, казалось бы, должно быть полегче, раз я недавно сама пережила один из собственных страшных сюжетов. Как бы не так. Каждое слово по-прежнему давалось с трудом. Как всегда и будет с работой писателя. Хотя бы хуже не стало. Офис мой, в котором теперь уже умерший Бобби Рирдон основал петицию, был небольшим. Бобби писал заметки на видавших виды пишущих машинках, а газету печатал на новомодном копировальном станке. Он притащил два древних письменных стола, стены увешал постерами старых фильмов, а в нижнем ящике держал бутылку виски. Я уже привыкла, что мои гости ждут выпивки и дружеской болтовни. Держать дверь открытой я пока не решалась, но все уже научились стучать. Машинки Бобби я оставила и еще принесла одну свою, старую Олимпию, которую нашла много лет тому назад в антикварной лавке в Озарке в штате Миссури. Черновики я всегда печатала на машинке. Над последним триллером работала уже 2 месяца, и первый вариант почти закончила. На этот раз я ушла в сторону медицинских технологий, что-то между комой, ранним романом Робина Кука и фильмом Спилберга «Искусственный разум» 2001 года. Работа шла хорошо, и мой издатель был доволен материалом, что я высылала. Я раздумывала над тем, чтобы написать, а точнее воссоздать, то, через что прошла со своим Несубом. Но я была не готова ставить над собой такие эксперименты. Кроме того, правда иногда бывает слишком уж невообразимой, чтобы сойти за вымысел. Можно попробовать, если выйдет превратить повествование в терапию, но не сейчас. В голове прояснилось достаточно, чтобы приступить к работе, но не успела я заправить в машинку чистый лист бумаги, как в дверь постучали. Я запирала ее не только из-за паранойи, но и для того, чтобы успеть спрятать то, над чем работала, когда впускала посетителей. Грил был единственным человеком, который знал, что я и писательница Элизабет Фэйрчайлд — одно и то же лицо. Хотя прятать было нечего, ни для газеты, ни для триллера я ничего не успела напечатать. Я застыла на секунду, ожидая, что за дверью представится. Стук раздался снова. «Кто там?» — сказала я. Снова постучали. На этот раз очень быстро. «Блин!» Я отодвинула стул и сделала 3 шага в сторону двери. «Кто там?» — спросила я, схватив ручку двери. Никто не ответил, и я повторила вопрос. По-прежнему тишина. Еще несколько быстрых стуков. Испугавшись, я шагнула назад. Все накопленное спокойствие улетучилось. Почему за дверью молчат? Подойдя поближе, я сказала. «Я хочу знать, кто вы, прежде чем открою дверь». Оружия у меня не было. Я огляделась. Из предметов наиболее опасными казались лампы и пишущие машинки. С лампой обращаться было удобнее, я шагнула за ней. Затем услышала какой-то искаженный звук, вроде потустороннего крика. Рэнди говорил, что слышал нечто вроде крика, что-то между человеческим и зверином. Было ли это то же самое? Если б я могла оказаться снаружи и осмотреться, я бы кричала себе во весь голос: «Не открывай!» Но я не могла удержаться. Не могла остановить трясущиеся пальцы, повернувшие сначала рукоятку замка, а затем и круглую ручку двери.